Америка. Макс Валлах родился в июле 1876 года и умер через 75 лет 31 декабря, прожив большую часть своей жизни не Мейергеном Хмовшевичем Валлах Финкельштейном, а Максимом Максимовичем Литвиновым, прозванным в партии «Папаша» или, по-газетному, «Сталинский знаменосец мира». Сын мелкого банковского служащего начал жить в исконно еврейской семье, город Белосток, выучился в Хедере и достиг должности бухгалтер-кассир. Всю жизнь помнил погромы, считал себя русским и, когда давил моль, приговаривал «псяк рев». Обожал маму, но никогда не вспоминал, потому что бросил ее, как и свое происхождение, оставив от прошлого только пачку писем родственников и любимое блюдо — жареную селедку, залитую яйцом. Жена убегала, затыкая нос. Женился в 40 лет. Смутно поминается несросшийся гражданский брак на английской писательнице Айви Лоу, дочери полковника происхождением из венгерских евреев, племяннице Сиднея де Лоу, автора словаря английской истории, католичке, проповеднице свободной любви, женщине с лошадиным лицом. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. Все Уманского любили, и все его звали Костя, умен, остер и обаятелен. Он младшим входил в литвиновскую плеяду — Суриц, Штейн, Рубинин, Стаманяков, Уманский. Все они смотрели на отца как на учителя, зная его честность и неподкупность. Костя скорее богема, чем чиновник, хотя во время войны в нем изменилось многое, кроме бурной личной жизни, и он стал больше чиновником. Жена его скучная и занудливая, сильно Костю ревновала, догадываясь об изменах, и постоянно ныла, то ей нужен рефрижератор, то витамины, встречая нас в гостиной, предупреждала, будет просить денег, не давайте. Сам Костя мог пригласить позавтракать в ресторан, а в последний миг куда-то исчезал, и платить приходилось нам. Говорят, Уманский ухаживал за вами. За кем он только не ухаживал. Его обаяние распространялось на всех, но романа у нас не было. А вот таким увидел наркома иностранных дел на вершине, вот только что во Франции с размахом отгуляли юбилей, 60 лет, относительно пристрастный человек. Максим Максимович в белейшем пиджаке и белейших брюках, сияющий, самодовольный, бодрый и весело вышел из вагона ресторана, оркестр оглушительно заиграл «Интернационал». Так написал О.М.М. Литвинове Ф.Ф. Раскольников, муж знаменитой барышни Рейснер, что командовал Балтийским флотом, вторгался в Персию. Один из баловней смуты, но мировая революция не пришла, и они отправились в могилы через малозначащие должности послов и директоров издательств. Раскольникова пригласили приехать из Болгарии в империю отдохнуть для расстрела, и он бежал и забрасывал императора письмами, и через 2 месяца после объявления вне закона умер в Ницце, не перенеся известия о заключении Советско-германского пакта. По другим версиям, убит агентами НКВД, выпал из окна. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. Как-то папа говорил по вертушке со Сталиным, и Миша спросил: «Пап, ты вождь, и он вождь, почему вы с ним на «вы»?» «Потому что не ношу смазных сапог и не хожу на охоту». Императору потребовалась Америка, и Литвинов ему ее доставил. За установление дипломатических отношений с США император отдал наркому дачу в Ферсановке, отделывал с любовью для жены, но жена застрелилась, император не пришел на похороны, на самом деле пришел и рыдал так, что трясся гроб. Ермака за покорение Сибири удостоили шубы с царского плеча, меня же Сталин одарил Ферсановкой. А жене Литвинов сказал: «Это моя святая Елена». Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. Мама считала верхом гостеприимства приветствовать гостей. Вот вам Бог, а вот порог. После приемов она жаловалась. У меня улыбка устала. Мама очень хотела, чтобы английский стал для нас родным, и мы пели на ночь английские песни, хотя часто бойкотировали ее пожелания. Мы хотели быть как все. То, что у меня не было деревенской бабушки в платке и валенках, до сих пор воспринимается мною как лишение. Меня просили никому не рассказывать, что мы ездили в Париж и видели Эйфелеву башню, но мы и так бы не рассказали. Ловкий на язык Рузвельт убедил своих. Существованием русских следует смириться. С пьяными, безумными, узколобами, земляными, поджигающими леса. Зачем он это? Зачем на равных распиливал землю с императором, англоязычным непонятно и по сию пору? Что-то необъяснимое. Оказался легковерен, вынудили немцы, легкомыслен и беззаботен, наивен и стремился к упрощениям. Слишком уступчив считал Сталина всего лишь подозрительным и надеялся его вовлечь в цивилизованную жизнь белых рубашек, ослабел накануне смерти и не смог противостоять напору красных. Как Рузвельт смог проглотить прошлое, разрывавшее всем глотки? Черчилль скулил, выл и не мог проглотить, маясь в кабине бомбардировщика, летя в Москву. Я размышлял о своей миссии в этом угрюмом, зловещем большевистском государстве, которое настойчиво пытался сразу задушить при его рождении, которое считал смертельным врагом свободы. Только император знал, что делать с прошлым, но, как всегда, устами переводчика указал в другую сторону. Премьер Сталин говорит, что все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит Богу. А кому принадлежало настоящее? Никто больше американцев не пострадал тогда, в начале, от безликости красных кирпичей. Годами сидели в московских приемных и разглядывали комнатные растения в поисках одного хотя бы нормального, да попросту живого, способного услышать, понять вопрос, объяснить, что здесь происходит на самом деле, но страшный сон, нескончаемо брели от худшего к худшему. Император — противоестественный человек, Литвинов — упрямый в силу еврейского происхождения, кажется, вообще лишен совести. Молотов — просто тупица и робот, Уманский — ходячее оскорбление, в Кремле заседает главная банда. Американцам казалось, главные люди. Американцы буквально с ума сходили от первого глотка русского воздуха, от щадящих примусов, исчезающих навсегда граждан с дипломатическими паспортами и ожидания разрешений, от продуктовых посылок, протыкаемых железными прутами на таможне, неработающей канализации, требований дешевых кредитов, незамечания законов и тысячелетних правил жизни народов с народами, от наружного наблюдения, от подкормки Компартии США, от жестокости, от высокомерия и заготовки дров. Когда 12 американских дипломатов с тремя собаками покатили поездом Москва-Владивосток познакомиться с местом своего нового пребывания, они осатанели от бесконечности суши, от немытых тарелок, мисок и очередей, от завистливых взглядов на станциях и молчания неоткрывающейся земли. И люди правды бесстрастно подшивали страницы в историю их болезни, скучали, напился, напились, бросались из окна поезда, свалился с полки вместе со своей собакой на беременную жену воентехника первого ранга Каганова, а также, обнажив свои половые органы, произвел мочеиспускание, загрязнив купе в присутствии педагога младших классов М. Беленькой. Они ехали, ехали, а эта беспросветная и непонятная действительность никак не кончалась. Отношения с русскими непонятным образом унижали. Не какая-то неосведомленность заставляет нас ломать голову над загадкой России. Мы просто не способны понять правду о России, когда видим ее. Угадал много после один тамошний дипломат по фамилии Нака. Вот об этом, должно быть, часто думал Рузвельт. Русских президент не понимал. Император, До поры мало думавший об Америке, заметил этот мозговой изъян, но не торопился включать освещение. Этим, в конце концов, можно пользоваться, и, разговаривая с русскими, Рузвельт продолжал блуждать среди пугал, чучел и теней. За обедом в Ялте президент оглянулся, словно потревоженный чьим-то боковым тяжелым взглядом, и спросил, а кто сидит за обеденным столом напротив Громыка? Андрей Андреевич использовался только в качестве ориентира. Император пригляделся и опознал. «А, вот этот! Как же вы не знаете, это наш Гиммлер!» Напротив Громыка обедал Лаврентий Берия. Первые ходы фигурами. Президент двинул в Красную Орду, на остров людоедов Уильяма Буллита. Император ответил трояновским «старым большевиком». Посла Буллита в Москве надули, с аэродрома волоком на банкет, в тепло уют, на мягкие диваны, в кремлевскую квартиру маршала Ворошилова. Закармливали, поили, его полюбил каждый. Вечер и ночь его вращала и кружила розовым цветком посреди хоровода главной банды. Ради него, американского гражданина, вдруг собрались все основные убийцы миллионов и особо отличившиеся маньяки мировой резни богатых, и все они до одного вдруг показались хмелеющему послу умными, энергичными, опытными людьми, удивительно проницательными, с чувством юмора. Примечал он красивые лбы, чудесное самообладание и доброту. В хозяевах умилительно сквозила забота о благосостоянии трудящихся. Ему подливали, из глубины сердца звучал следующий тост, и посол отчетливо понимал, упираясь затылком в ковер, он, именно он покорил собственным обаянием и обаянием американского процветания без исключения всех, и отныне ему предстоит взвешивать и определять судьбы мира вот с этими своими новыми друзьями, славными парнями, маршалами и наркомами, акционерами 1/6. Он вдыхал и выдыхал, радуясь, невероятно удачное начало.